Глава 34. Вишневский. Первый раз в своей такой недолгой еще, но напряженной жизни я наслаждаюсь отпуском. Прошла неделя, насос в бассейне отремонтировали, София купается, не вылезая из воды, благо погода позволяет. Цветкова оправдывает свою фамилию и распускается с каждым днем все больше. А я, как ненормальный, не могу на нее насмотреться, отчего смущаю и делаю это намеренно. Мне нравится, как она краснеет, опускает глаза, кусает и облизывает губы, которые я недавно целовал. Это заводит. После второй проведенной вместе ночи я подсел на нее. Кто бы мог подумать, что за милой и невинной внешностью скрывается такой потенциал, такая страсть, чувственность, открытость. Даже ревную к Егору, который иногда заходит. И не спрашиваю, что там с Кристиной. Неинтересно. Я влюбился. Понимаю, что влюбленность и любовь – это немного разное. И для меня эти понятия отличаются. Любовь была у моих родителей, когда она со временем перерастает в уважение, учит уступать, находить компромиссы и безгранично доверять. «Папа, смотри, как мы умеем! Стиви, вперед!» Дочка прыгает в воду. Она уже так хорошо плавает, что не нужны нарукавники. Пес за ней, но сразу гребет к лестнице, отряхивается, обдавая меня брызгами. «Молодец! Давай еще раз!» Краснов ведет свое расследование, но слишком медленно. Мне не в чем пока обвинить помощницу отца и Малахова. Личность моей псевдогорничной так установить и не удалось. А вот Алиса вышла на связь. Плакала, говорила, что видео было частным, что она не думала о его утечке в сеть. Но так и не сказала, где она находится. А отследить геолокацию по номеру не удалось. Кто-то очень сильно ее прячет, чтоб не сказала лишнего и не испортила Веденееву игру. Это, конечно, сугубо мои предположения, но не удивлюсь, если они окажутся правдой. Отец в курсе моих подозрений, но когда я ему все выложил, все мысли, он долго молчал, а это уже прогресс. Значит, у него, как и у меня, есть сомнения в честности некоторых приближенных людей. Краснову дали задание проверить Веденеева, пробить всю его жизнь, вплоть до клички Хомячка в детстве. Жду информации, но сам знаю, что она мне не понравится. Не того уровня этот бизнесмен, чтобы вести дела с такого рода компаниями и заключать многомиллионный контракт. «Михаил?» «Да, что?» Маргарита, такая собранная при Софии, играет роль няни, не дает себя обнимать. А когда приходят гости, шарахается в сторону, как от прокаженного. Это начинает напрягать. Хочу трогать и целовать ее прилюдно, не стесняясь своих эмоций. «Нужно съездить в магазин. Я написала список». Прикрываясь от солнца ладонью, смотрю на нее. Летнее платье в мелкий голубой горошек ей очень идет. Она протягивает мне тетрадный листок. Он весь исписан. «Вы хотите, чтоб я скупил весь магазин?» «Скажи это своему брату, который приезжает и все съедает». «Да, Пашка может. Ему нужна девушка, чтоб заботилась, ждала, готовила вкусные сырники, как это делает Маргаритка». «Что смешного я сказала?» «Ты такая красивая, когда серьезная. Иди ко мне». «Михаил Дмитриевич, я вообще-то серьезно». «Так и я. Пойдем в бассейн». «Если не привезти продукты, то ужин пройдет под пустой чай. Максимум, что я могу приготовить, это сухари». «Может, сделать заказ? Пусть доставят». «Я не доверяю им». «Сходить в ближайший магазин?» «Ты цены там видел? Кусок мяса, как крыло от самолета стоит». Засмеялся. Мне нравится ее непосредственность и честность. «Хорошо, но пока я еду забивать мамонта, сиди в пещере, чтоб не шалила и к соседу не ходила». В шутку, конечно, сказал. Но Марго ухмыльнулась и сложила руки на груди. «Действительно, в город съездить необходимо. Заглянуть лично к Краснову, навестить невзначай гадкую помощницу отца. А то устроился здесь, как на курорте. Все включено. Красивая девушка, яркое солнце, домашняя еда. Нет, я не смогу отпустить Маргаритку в какой-то экономический отдел. Надо спихнуть мою секретаршу. Как там ее? Даже забыл имя. Приедет Пашка, передай, чтоб дождался меня. Поговорить надо. Передам. Софии, вылезай. Уже синяя вся. Собака с ума сошла. А ну, выходи все из воды. Мне так нравится, когда ты такая строгая. Даже кое-что кое-где шевелится. Михаил Дмитриевич, держите себя в руках. Когда держишь ты, мне больше нравится. Пошляк. Развратница. Тихо. Да никто не слышит. Поднимаюсь, притягиваю к себе девушку, обнимая за талию. Веду носом по виску, вдыхая полной грудью тонкий цветочный аромат. Пап! Да, Софи. Маргарита снова хочет убежать, но я держу. Если родится братик, можно я придумаю ему имя? Дочка спрашивает серьезно, шмыгает носом, с ее волос стекает вода. Я несколько секунд не могу понять, о чем она. Что за братик? Михаил, отпустите. Смотрю на своих девчонок, потом на живот Цветковой. А ведь она вполне может родить. Последний раз мы не предохранялись. Было просто нечем. Да и у меня совсем сорвало тормоза. И как ты хочешь его назвать? Решил подыграть дочери. А сам едва сдерживаю улыбку. А у самого на душе так хорошо, хорошо. Это секрет. Вы только родите. Хорошо. Окей. Дочка лихо отвечает, схватив полотенце, убегает в дом. Марго, ты слышала? У нас спецзаказ. Родить братика. Михаил, это не смешно. Так я и не смеюсь. Я уже ребенку обещал. Надо стараться. Не говорите ерунды, Михаил Дмитриевич. Я, конечно, понимаю, что дала слабину и надо было стойко вас отвергать. Но что случилось, то случилось. И для вас это всего лишь, можно сказать, курортный роман. Не я, так бы вы на Мальдивах с Кристиной время бы проводили. Ты серьезно так думаешь? Пытаюсь заглянуть в ее глаза, но она уворачивается. Неприятно, что эта девушка обо мне так думает. Хотя я раньше так себя и вел. Не одна, так была другая. Что же изменилось за эти дни? Отпусти. Нужно проверить Софи. Там Стив, наверное, мокрый, забрался на кровать. Мы вечером поговорим на эту тему. Цветкова не отвечает. Приходится выпустить ее из своих объятий. Задумался. Посмотрел на список. Да, нужно еще купить вина и устроить романтический ужин. И цветов. Первый раз хочу подарить девушке цветы. Сам, без повода. Просто так, чтобы увидеть ее улыбку и удивление. Да, слушаю. Привет частному сыску. Давно тебя не было слышно. Чем, друг любезный, ты меня порадуешь? Прекрасно. Я как раз в город. Через час буду. Жди. И не смей никуда свалить. Одевшись, открыл ворота. Марго так и не выходила и не провожала меня. Странный и нехороший осадок остался от ее слов. Но ничего, мы это исправим. Всю дорогу размышлял именно об этом, пытаясь проанализировать, что произошло. И каким я стал во время этого отпуска. А ведь еще целая неделя впереди. И Цветкова своими невинными глазками, белокурыми волосами и родинкой над губой окончательно сведет с ума».